вы зря страдаете», — сказал Зайсан. «Может быть, глоток холодной воды? Ответьте на мои вопросы, и вам дадут. Итак, можете ли вы сообщить, где сейчас главарь повстанцев Масаад Хайдар? И с какой целью вы здесь сами? А зачем вы здесь?» — спросил Траутман. «Почему бы вам не убраться к дьяволу из Афганистана? Вы хотите мучиться? Ну что ж, у меня есть время». Зайсан сделал знак кому-то в коридоре. Вошел бритоголовый прапорщик по фамилии Кауров. Он схватил Траутмана за волосы и ударил головой об стену. И снова началось неописуемое. Часть пятая. После жаркой пустыни прохладный горный воздух казался сладким. Земля под копытами лошадей была мягкой и податливой. Из-за спины афганца Рэмбо осматривал тропу, вьющуюся между камнями впереди Халида и других всадников. Они поднимались к соснам, чей хвойный аромат казался сейчас величайшим из земных чудес. Там, среди деревьев, Рэмбо заметил движение и уже было вскрикнул, предупреждая, но понял, что это были дети. Несмотря на свое горе, Халид попробовал улыбнуться. Дети бежали рядом с лошадьми. Вскоре деревья расступились, открывая поляну, окруженную скалами. Слева небольшой водопад наполнял каменный бассейн, а по всей поляне стояли палатки. На некоторых была накинута маскировочная сеть. Женщины в чадрах и длинных платьях до лодыжек готовили на поляне еду на бездымных углях в каменных очагах. Одни замешивали тесто для хлеба, другие штопали одежду, третьи кормили животных. Мужчины собирались в кружки, пили чай и чистили старые английские ружья. Одна из групп наблюдала борьбу двух подростков. Зрители выкрикивали советы, подбадривали борющихся, когда Халид со своим отрядом въехал в лагерь. Жители деревни бросили свои занятия и столпились вокруг прибывших. Сначала они обрадовались Халиду и его людям, потом встревожились, глядя на их печальные лица. На Рэмбо смотрели с подозрением, как на неверного и чужака. Халид и его дочь спешились и стали рассказывать о происшедшем. Раздались горестные стоны. Рэмбо стоял сзади. Подошел Муса. «Это их лагерь?» — спросил Рэмбо. «Да, пока их не найдут русские». Халид решил, что в деревне слишком опасно. Он выбрал это место, перевести людей сюда. Но не смог все сразу. Слишком много народа, слишком много вещи перевозить. Свою дочь и жену он оставил в деревне, не делая для нее никакие поблажки. Сегодня он за ними вернулся, и Рэмбо представил, что творилось в душе Халида. Стремление Халида к справедливости стоило его жене жизни. «Скоро русские найдут это место», — сказал Муса. «Тогда придется искать новое». «Потом опять», — добавил Рэмбо, — «и так без конца». «Да, на всю волю Аллаха», — заключил Муса. Под палатками находились несколько потайных входов в скальные пещеры. В одну из пещер, довольно просторную, Халид ввел Рэмбо и Мусу. Солнце садилось, и там уже царил сумрак. Это был лазарет. Больные и раненые лежали на расстеленных одеялах из сени или на пропитанном кровью холсте. Рэмбо увидел здесь костыли и искусственные конечности из дерева и из металла и почувствовал себя будто в магазине пешевара. На каменном карнизе лежало несколько деревянных ног. Под потолком была протянута веревка, на которой висели керосиновые лампы. Халид подвел дочь к фигуре, склонившейся над раненым. Человек менял повязку на окровавленной груди. Когда он выпрямился, Рэмбо увидел усталую блондинку лет 40, одетую в рубашку и брюки цвета хаки. Черты лица ее были грубоваты, она закурила. Осипшим голосом он повторил ей свой рассказ. Глаза женщины сузились. Она что-то ответила, потрясенная услышанным, и повернулась, чтобы осмотреть Халиму.